Третья дорожка третьей кассеты. Местами описание прерывалось какую-то другую повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными нервно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Это сообщение не получило дальнейшего развития, но оно чрезвычайно важно для понимания творческого метода Достоевского и первоначальных масштабов его сибирского замысла. Оказывается, знаменитые мемуары были задуманы им не только как очерки омского острога, но и сочетались с другой повестью, мучительной и ужасающей. По сжатому изложению Достоевского, эта тетрадка ссыльного представляла собой историю безудержной страсти, безумной ревности, неотвратимого убийства горячо любимой женщины, быть может, отдаленное предвестие истории Рогожина и Настасьи Филипповны. Роман напряженных и необычайных переживаний на фоне четко воссозданного быта, страшного, но подлинного и социально важного, так, видимо, мыслилась первоначальная будущая хроника каторги. Трагический эпизод на прочной реалистической основе, достоверные тюремные записки, обрамляющие исповедь одного неукротимого ревнивца. Но романический сюжет на этот раз отпал, оставив описательные очерки сибирской тюрьмы, которые и составили целую книгу. Задуманный роман распался на серию зарисовок с психологическими этюдами и вставными новеллами. Композиция записок из «Мертвого дома» весьма своеобразна. Отказавшись от первоначального сюжета, от истории женоубийцы, автор строил свою хронику преимущественно на трех компонентах. Первое. Быт уголовно-политической темницы, то есть жизнь и нравы арестантской казармы и кардегардии, одежда, пища, умывание, бритье головы, заковка в кандалы, баня, госпиталь, спектакль, попойка, картеж. Все это превосходные жанровые картинки, дагеротипы, эпизоды, сценки, диалоги, физиологические очерки из мира отверженных. Второе. Характеристики каторжан, то есть экспрессивные зарисовки социальных типов в узком разрезе одного острога, но в широком охвате смелых и сильных народных типов, собранных Тобольским приказом со всех концов России. В таких психологических этюдах и нравственных портретах вырабатывается знаменитая формула, сложившаяся в сибирских письмах изгнанника. Есть характеры глубокие, сильные, прекрасные. И как весело было под грубой корой отыскать золото. Третье. Вставные истории каторжан о своем прошлом. Это своеобразные криминальные новеллы. Арестантский фольклор о страсти и мести среди бесправия и произвола темной и порабощенной страны. Это во многом возврат к натуральной школе. Мастерские образцы критического реализма 40-х годов на материалах каторги и в новом жанре жестокого рассказа. На этих трех основах бытописи, портретах, исповедях зиждется композиция записок из «Мертвого дома». Сам Достоевский так определял свою задачу: представить весь наш острог и все, что я пережил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине. Здесь и бытовая фактография, и безбрежная устремленность нравственных исканий великого художника. Утверждается неповторимый стиль позднего Достоевского и формулируется неизменный закон эпоса, всегда построенного на точных данных, то есть на житейских происшествиях, уголовных деяниях, политических событиях и всевозможных человеческих документах, из которых бурно вырастают необычайные личные драмы героев. Задуманная в разгар последнего страшного периода Николаевской реакции, книга Достоевского «Об узниках крепостной России» была закончена в стране, уже освобожденной от рабства. Об ужасах крепостничества теперь можно было высказываться открыто в печати,

с его разгульной, порочной, одурманенной толпой. По социальному звучанию это одно из самых передовых произведений Достоевского, где критика буржуазного мира и горестная сатира на его волчьи нравы отмечены настоящим антикапиталистическим пафосом, хотя путей к борьбе автора не указывает. По жанру это городские гравюры, приобретающие в некоторых зарисовках Лондона тот беспощадно жестокий и беспросветно мрачный колорит, который Ван Гог придал знаменитой прогулке лондонских заключенных на дне тюремного дворика-колодца. Достоевский заочно знал и любил город Бальзака, Гюго и Сю, Париж. Он чтил традиции великой буржуазной французской революции и, попав впервые на ее арену, сейчас же вспомнил речи вождей, национального собрания, конвента и клубов вместе со знаменитым афоризмом аббата Сиеса о будущем всемогуществе третьего сословия. Он приводит в своих заметках увековеченный историей лозунг восставших горожан, перерожденный в девиз республиканской Франции «Свобода, равенство и братство». Свой очерк Парижа Достоевский строит на резкой антитезе. Подъему героической буржуазии 1789 года он противопоставляет упадок современных мещан. Передовые борцы с феодальным строем стали эксплуататорами бедняков. Выработался новый катехизис парижанина – накопить денежки и завести как можно больше вещей. Только этим можно обеспечить политическое спокойствие, то есть дальнейшее полновластное господство собственников. Отсюда их страсть к эффектному красноречию во всех общественных делах. На смену знаменитым ораторам Жеронды и Горы пришли благонамеренные депутаты Третьей империи, докладчики, юристы, чичероны. Достоевскому пришлось слышать на каком-то громком судебном процессе первого адвоката Франции Жюля Фавра, будущего главу Временного правительства 1870 года. Это был краснобай возвышенного и патетического стиля, исполненного мелодраматизма и чувствительности. Достоевский отлично передает особую приподнятую манеру этого мастера французской трибуны, удачно пародируя его метафорический и напевный слог. Вскоре он услышал такой же патетический монолог из уст старого инвалида, показывавшего иностранному туристу знаменитые гробницы Пантеона. «Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить». Так фальшивым великодушием опошлили бессмертный французский театр времен Мольера, Рассина и Корнеля, этих любимцев Достоевского с юных лет. Последняя муза трагедии, Великая Рошель, так она названа в «Бесах», скончалась. На сцене Национального театра господствуют водевили и мелодрамы. Над фабулой пьес реют принципы всепобедного буржуа – разбогатеть и поразить мир своим бескорыстием и высоким слогом. Вот перед рампой бедный юноша Гюстав, влюбленный в бесприданницу Сесиль. Она неожиданно получает миллион. Но Гюстав гордо и презрительно отвергает миллионы. Зачем? Уж так нужно, для красноречия. Но вот врывается мадам Бапре, банкирша. Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от любви к нему. Гюстав подбирает миллионы, идет к Сесиль и совокупляется с нею. Банкирша едет в свое поместье, Бапре торжествует. Такой меткой и острой сатирой на ходовой репертуар Сарду, Ажье, Скриба, Дюма завершает Достоевский этот обзор того странного мира, где не знают любви, а брак большей частью есть бракосочетание капиталов. Достоевский оценил Париж лишь как инженер-строитель. Через год, в 1863 году, он писал брату. «Понравился мне на этот раз Париж наружностью, то есть архитектурой. Лувр – вещь важная, и вся эта набережная, вплоть до Нотр-Дам, вещь удивительная».